Глава 8. Сайлас. Слоан говорит, я один из ее лучших друзей, но иногда мне кажется, что она сама не понимает веса этих слов. Она из тех людей, которые не подпускают других близко. Тебе кажется, будто ты знаешь их, добрался до сути, а потом понимаешь, что все это время разговаривал с отражением в коридоре из кривых зеркал, а до нее настоящее еще далеко. Не то чтобы она была нужна мне близко, по крайней мере, не в том смысле, это я так себя убеждаю, возвращаясь по тропинке к общаге. Что бы там ни думал Лоусон, я не сижу в засаде и не выжидаю, когда же, наконец, смогу залезть к ней в трусы. Ну да, разумеется, я думал об этом пару раз еще тогда, когда мы были в Балларде, но у нас со Слоан ничего не было. Она встретила Дюка, я встретил Ами. И если какое-то влечение у меня и было, то оно полностью улетучилось. Ну, то есть я все еще считаю ее горячей, но это не имеет значения. Почему я вообще об этом думаю? Мы просто друзья. Когда я захожу в свою комнату, телефон брякает входящим сообщением. Это Ами, волнуется, почему я ей до сих пор не написал. За лето у нас выработался своеобразный график, этакий ритуал из постоянных сообщений и звонков, чтобы расстояние не казалось таким большим. Это нормально, я не против. Вот только в последнее время у меня кончились слова. Повторяю одни и те же заученные ответы и самого перекашивает от банальности. Словно я робот какой-то, сканирующий ее сообщения на предмет ключевых слов и отвечающий по шаблону. Ами. Видела Сан сегодня. Она передавала тебе привет. Я. Ей тоже. Ами. Она все волосы обрезала и нос проколола. Причем вид такой, словно она все это сделала сама кухонным ножом и спицей. Мне ее даже жалко, как же ей в понедельник прилетит. Я. Фигово. Ами. Да уж, у нее бунтарская фаза. Мёрфи прислал ей дикпик, который предназначался кому-то другому. Весь в помаде перепачканный, он попытался выкрутиться, но... Я тупо смотрю на последнее сообщение, пытаясь понять, почему мы обсуждаем и разбираем по полочкам личную жизнь какой-то девчонки, с которой я едва знаком. Я эту Сан видел всего один раз. Какое мне дело? На другом конце комнаты распахивается окно. Через секунду в него вваливается девушка в майке и короткой юбке. Хихикая, она поднимается на ноги и рассыпает по полу маленькие бутылочки с алкоголем, которые звенят по деревянному паркету, как по клавишам пианино. Она поспешно собирает бутылочки, словно ее спалили за воровством, а потом откидывает назад темные волосы и ловит мой взгляд. Не знаю, чего я ожидал, но она мне улыбается. «Приветик». Потом в окно влезает Лоусон. «Вот видишь, ничего сложного». «Симпатичный у тебя друг», — говорит она, все еще глядя на меня. «Вот и я ему говорю», — тянет Лоусон. «Но он скучный. Можем устроить вечеринку», — девушка из окна машет в мою сторону горстью мини-бутылок с водкой. «Если друг хочет присоединиться». «Друг не хочет», — говорю я, прожигая Лоусона взглядом. «Ты же сказал, что ушел». «Ненадолго». Лоусон бесстыжо пожимает плечами, он никогда не извиняется. Не успеваю я и глазом моргнуть, как они опрокидывают в себя пару бутылочек и начинают целоваться на кровати Лоусона на другой стороне комнаты. До моих ушей доносится скрип кровати и вздохи. «Ами, солнце, ты еще тут?» «Я». «Да, прости, Лоусон пришел». Девушка из окна наверняка самая симпатичная в своей школе. Готов спорить, она популярна и влюблена в жизнь. Она найдет друзей в хорошем государственном колледже, выпустится с отличием и найдет неплохую работу, что постепенно приведет ее к комфортной и не очень запоминающейся жизни в пригороде с совершенно обычным мужем. И однажды, встречаясь в баре с подружками, она увидит, как красивый молодой человек сдержанно улыбается ей поверх рюмки с текилой. И вспомнит, как однажды залезла в окно к богатенькому мальчику. Лоусон к утру уже и лица-то ее не вспомнит. Девушка из окна смотрит на меня поверх его плеча, когда они, наконец, разлепляются, чтобы набрать в легкие воздуха. Ее наполовину задранная футболка обнажает край лифчика. Она протягивает ко мне руку. «Ами, ты мог бы попросить себе другого соседа?» «Я знаю». «Иди сюда», — говорит она, глядя на меня из-под полуприкрытых век. «Не обязательно просто смотреть». «Нет уж, спасибо», — бормочу я. А потом беру ботинки и ухожу. Лоусон — личность, которая до странного всех объединяет в мнении, что он ходячий красный флаг. Большую часть времени он либо ведет себя как полный мудак, либо пытается втащить меня в какую-нибудь передрягу, о которой я ну вообще не просил. И ведь я знаю, откуда ноги растут. Я знаком с Лоусоном с третьего класса, и, честно говоря, немногие бы вообще смогли нормально функционировать после всего, что ему пришлось пережить с его семьей. Родители развелись, когда он был еще маленьким, а потом мать свалила и бросила его жить с самим сатаной. И я не преувеличиваю, его папаша – самый жестокий и злобный человек, какого я только видел в этой жизни. Пару лет назад даже выходила статья о том, что в компании Романа Кента кончали жизнь самоубийством больше сотрудников, чем на китайской фабрике по производству электроники. Мужик мстительный до уровня мультяшных суперзлодеев, и всю свою разрушительную энергию он сконцентрировал на сыне. Так что да, в каком-то смысле я Лоусону сочувствую. Кто знает, каким бы я вырос, если бы моя семья была непрекращающимся хаотичным злобным цирком. А самая засада в том, что сколько бы проблем у меня ни было из-за него за эти годы, парень, сука, безумно верный. Он всегда заступается за своих друзей и никогда их не бросает. Тебя бьют, а ему влетает где-то в двух шагах слева. Какой бы он ни был занозой в заднице, мне кажется, хоть кто-то должен быть верен ему в ответ. Почему бы и не я? Но это не значит, что половину времени мне не хочется его придушить. Пока я плетусь по дорожке от общежития до бассейна, мне приходит еще одно сообщение. Уже темно так, что хоть глаз выколи, только приглушенные оранжевые уличные фонари да светлячки в траве. Как же мне хочется быть в своей комнате и смотреть бесполезные видео на YouTube или играть в игру. Но вот чего мне не хочется, так это наблюдать очередной приступ саморазрушения Лоусона. «Ами, скучаю по тебе, словно целое лето не разговаривали». «Я тоже скучаю. Скоро увидимся». Когда я проходил мимо тропинки, ведущей к дому Слоан на краю территории, у меня вдруг вырвался громкий смешок. Как предсказуемо. Ну, конечно, она уже нашла себе новую добычу, хотя семестр еще даже не начался. Уже вынюхивает все про Эрджея так, словно не бросила только что Дюка, якобы решив перестать встречаться с мудаками, которые с ней плохо обращаются. Они с Лоусоном чем-то похожи в этом плане. Она тоже сама себе худший враг. Девчонка как самонаводящаяся ракета, причем наводится она на старшеклассников-придурков с хреновым характером, которые либо разбивают ей сердце, либо чего похуже. Она ведь умная, пожалуй, самая умная из всех людей, с кем я знаком, так что я, хоть убей, не понимаю, почему она каждый раз наступает на одни и те же грабли. Пофиг, не моя проблема. Если она хочет пилить ветку, на которой сидит, то имеет на это полное право. Мы достаточно давно дружим, чтобы я даже надеялся, что она станет кого-то слушать. Даже если этот кто-то попытался бы защитить ее от огромной ошибки.